Глава 13. Яркие лучи утреннего солнца только взметнулись над стеной, когда я вышел за калитку и двинулся в сторону трещины. Штаны и ботинки от росы тут же стали влажными, от остатков тумана было зябко, но я был весь в предвкушении. Мне терпелось попасть в знакомый мне мир, мир, где все понятно и обыденно. За свои 6 столетий жизни я очень мало времени проводил среди людей и плохо их знал. Никогда не понимал интриг, подковерных игр, лицемерия, а также жестокости по отношению друг к другу. Ведь как же хорошо все бы жили, если бы бескорыстно помогали друг другу, были честны и добры, справедливы и благодарны, но все не так. Притом все не так в любом из миров. Где бы я ни встречал людей, они не вызывали во мне уважения или желания познакомиться ближе. Каждый раз сталкивался со злостью или завистью, с жестокостью или безразличием, с грубостью или эгоизмом. По сравнению с миром людей, мир растений и животных совсем другой. Там все честно. Хищник не будет изображать из себя травоядного, чтобы подпустить жертву к себе поближе и потом сожрать, оставив только рога и копыта. Дерево-мать не будет высасывать соки из своих детей, а наоборот, отдаст все и погибнет само, но сохранит жизнь потомству. Именно к дереву матери я и направлялся. Лишь оно одно мне сейчас способно помочь. Лишь на него я могу положиться, пока не вернул свои мощь и величие. Я заполз в колючие кусты, получив еще одну порцию царапин и болезненных уколов, и навалился на валун. Мы вдвоем-то с Женей привалили его с трудом, а одному и подавно пришлось повозиться. Откатив валун в сторону, встал на четвереньки и выполз наружу. От птичьего гомона зашумело в ушах. Природа просыпалась, радуясь новому дню. Я вдохнул полной грудью и двинулся вглубь леса в поисках нужного дерева. Деревьев вокруг было много, но ни одно из них не соответствовало моим требованиям. Я искал дерево-мать с сильной душой. Именно оно может помочь осуществить задуманное. Долго искать не пришлось. Исполинское дерево с толстыми, покрытыми мхом корнями и пышной кроной было окружено множеством других деревьев разных возрастов. В ветвях, тянущихся к небу, свили гнезда сотни птиц, а в прохладной тени у ствола вся земля изрыта норами мелких грызунов. Я подошел к дереву, провел рукой по коре, будто пожимал руку, а затем обнял ствол, закрыл глаза и замер, прислушиваясь. Для неподготовленного человека вся эта вакханалия, царящая вокруг, не имела смысла. Я же слышал дыхание всего леса. И даже то неведомое, что влияло на дебри и заставляло лес изменяться. Это была чужеродная энергия. Энергия, которая вступала в противоборство с этим миром. Как появилась и откуда, мне неизвестно. Как и прошлому владельцу тела, но именно она влияла на живой мир, изменяя его. Прижавшись к стволу дерева, я слышал, как по нему бегут соки и как оно шепчет листьями. Именно дерево-мать помогает молодым неокрепшим деревьям пережить нехватку воды, передает защитные вещества, помогая избавиться от вредителей и болезней, обеспечивает тень и влажность, а также становится настоящим домом для множества птиц, животных, насекомых и грибов, поддерживая тем самым целый мир. Кроме этого, в таком дереве наверняка живет дух, древний дух, к которому я могу обратиться и попросить о помощи. Загудел я, призывая дух дерева матери. Вибрация пробежала по стволу, достигая кроны и заставляя колыхаться ветви в безветренную погоду. «Ом-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Вдруг от дерева отделился прозрачный, легкий силуэт. Он чуть мерцал в лучах утреннего солнца и будто колыхался на ветру, хотя ветер на дух никак не мог повлиять. «Назови свое истинное имя», — велел я. «Силварин», — прозвучал в моей голове глубокий, бесполый голос. «Рад знакомству с тобой, Силварин. Называй меня Друид Орвин Мудрый. «Что привело тебя ко мне, друид Орвин?» Призрачный силуэт пролетел сквозь меня, оставив в груди холодок. Дух явно хотел позабавиться, только сейчас мне точно не до веселья. Я пришел по важному делу. «Силварин, мне нужна твоя помощь». «Помощь? Ко мне еще никогда не обращался за помощью друид». Дух снова пролетел сквозь меня, но на этот раз целился в голову, отчего в глазах зарябило. «Я понимаю, что на тебе и так много ответственности за весь молодняк вокруг, но за пределами твоего влияния есть земли, которые умирают от истощения. Без твоей помощи не обойтись», — сказал ему спокойно, но твердо. «Земли умирают от истощения? Почему? Кто довел их до такого состояния?» Словоохотливый дух явно хотел продолжить нашу беседу, но прямо сейчас я тратил свою энергию, чтобы общаться с ним, а ее у меня и так немного. «Это не важно. Ты должен помочь мне восстановить землю», — с нажимом проговорил я. «Почему ты сам этого не сделаешь? Ведь ты друид и имеешь власть также над землей». «Я нахожусь в очень слабом теле. Мне едва хватает энергии, чтобы общаться с тобой. Единственное, на что я способен, — улучшить землю в цветочном горшке», — честно признался. Дух дерева матери исчез в стволе, но почти тут же явился вновь, и на мою ладонь опустился росток в два листочка. «Посади этот росток на худую землю. Через него я буду делиться всем, чем смогу». «Благодарю, Силварин. Я так и знал, что дерево мать не откажет в помощи». Прижал свободную руку к груди и поклонился призрачному силуэту. Дух пропал, а я уже более внимательно рассмотрел росток. В верхней части крепкого стебля держались два упругих ярко-зеленых листочка. С другой стороны — мощные белые корешки, которые превратятся в прочный корень, едва попадут в землю. Росток излучал внутреннюю силу и жизнь. С помощью него я точно смогу улучшить землю. Аккуратно засунув росток за пазуху, я направился к трещине. Вокруг стоял такой гомон, что никто бы не обратил внимания на тихий шорох слева. Я же вмиг насторожился и замер, вглядываясь в густую чащу. Звук повторился, а вслед за ним я почувствовал мускусный запах влажной шерсти. Ко мне приближался зверь. С одной стороны, мне захотелось броситься к трещине и спрятаться за стену, ведь помнил, что было при встрече с Кратом, пробравшимся в общину. Мне едва удалось его остановить. Однако я понимал, что, убегая, наделаю много шума, чем точно привлеку внимание незваного гостя. А он может оказаться намного быстрее меня, и тогда снова окажусь в опасности. Именно поэтому я решил остаться на месте и просто наблюдать за тем, что будет дальше. Шорох приближался, и вскоре послышалось тяжелое дыхание, а еще хрипы и свист. Этот зверь либо ранен, либо болен. Я начал медленно отступать, чтобы не оказаться на его пути, но тут ветви раздвинулись, и показалась морда медведя, молодого медведя, не больше 3 лет. Он обвел округу тусклым взглядом, но не обратил на меня никакого внимания. Скорее всего, плохо видит. Другого объяснения у меня не было. Медведь выбрался из кустов, и я заметил, насколько он худой. Шерсть местами выпала, а та, что осталась, была грязной и спутанной. Ребра и кости сильно выпирали, будто он уже давно не ел. Зверь двигался медленно и неуверенно. Он шатался при каждом шаге и дрожал. Вокруг рта засохла грязь, язык высунут и покрыт белым налетом. Из горла вырывались хрипы и стоны. Казалось, что он идет бесцельно, просто изо всех сил старается оставаться на ногах и не упасть. Медведь прошел метрах в 3 и скрылся в лесу. Он даже не учуял меня. По всему видно, что находится на последнем издыхании. Видимых травм и ранений незаметно, так что, наверное, отравился или подцепил какую-нибудь заразу, которая теперь медленно его убивает. Будь я в своей силе, медведь бы почувствовал меня и пришел за помощью. Теперь же просто прошел мимо, будто меня и нет. С одной стороны, хорошо, что столкновение со зверем не произошло. Но, с другой стороны, я не привык быть никем. Человеком, который ничего из себя не представляет. Уверен, это продлится недолго. Сделаю все, чтобы вернуть свои силы. Когда стоны и хрипы медведя затихли вдали, я пролез через трещину и привалил валун. Как оказалось, в дебрях я пробыл пару часов, поэтому на полях уже были люди. Вернувшись домой, первым делом посадил росток на наш огород между пучками моркови и стрел чеснока. Я не сомневался в том, что росток поможет, только хотел сначала испытать его на своих растениях, которые тоже очень скудно росли. Росток будет расти, но не забирать питательные вещества из земли, а наоборот, делиться с ними. Даже на таком большом расстоянии дерево-мать найдет свой росток и будет питать его своими соками. Я зашел домой и обнаружил семейство за столом. «Где шастал с самого утра?» — буркнул отец, откусив кусок хлеба, щедро намазанный маслом с травами. «Просто прогулялся, не спалось», — пожал плечами, вымыл руки от земли и сел за стол. «Раньше до самого обеда валялся, а теперь с рассвета тебя нет». Иван внимательно посмотрел на меня. «Изменился ты после дебри. Только не знаю, радоваться или, наоборот, начать беспокоиться». «Беспокоиться точно не надо, со мной все хорошо». Я налил себе чай и взял кусок хлеба с приправами. С удовольствием бы съел запеченное мясо, жареную рыбу или отварные яйца, но, похоже, такая еда для местных — большая редкость. Поэтому, кроме каши, овощного супа и хлеба, на столе редко что бывало. «Пойдешь в мастерскую?» — спросил Иван, вставая из-за стола. «Пойду», — ответил я, наскоро запихивая хлеб в рот. Иван двинулся к выходу, как вдруг в дверь кто-то с силой постучал. «Кого в такую рань принесло?» — проворчала Авдотья. «Наверняка ко мне». Анна торопливо встала из-за стола и пошла вслед за мужем. Из прихожей послышались голоса, а следом окрик Ивана. «Егор, иди сюда!» Бабка встревожилась и пошла вместе со мной. В дверях стояли наместник и бородач. «Что такое?» — настороженно спросила Авдотья, кивком поздоровавшись с наместником. «Хотим почистить остальные колодцы. Помощь Егора нужна. Все видели, что он какие-то травы в колодец закладывал», — ответил наместник и мельком взглянул на Анну, которая старалась держаться за спиной мужа. Видя мое замешательство, Иван откашлялся и встал передо мной. «А что ему за это будет? Он старался ради своего колодца. Зачем ему тратить время и силы на остальные?» Наместник поджал губы и, стараясь смотреть через плечо Ивана, а не в глаза, сухо спросил. «Что ты хочешь?» «Заплати моему сыну». «Сколько?» 100. Быстрый ответ, будто был заготовлен заранее. 100 рублей? Ты в своем уме?» — возмутился наместник. «Да я сам пойду и настелю мха в колодец». «У вас ничего не получится». Я вышел из-за Ивана и подошел к наместнику вплотную. «Нужен определенный мох, и не только он, а еще кое-какая трава, которая обеззаразит воду. Нужно все закладывать определенным образом. Я все объясню, если заплатите». «Вымогатели, ни копейки не получите!» — вскричал он и потряс пальцем у меня перед носом. «А народ пусть с вашего колодца воду тащит, руки не отсохнут!» «Пусть тащит», — кивнул я. «Когда вода часто меняется, она еще чище становится». Наместник смерил меня злым взглядом, развернулся и энергично зашагал к калитке. Бородач на мгновение задержался и еле слышно сказал. «Зря вы его злите. Самим же боком выйдет». «Игнат, не боимся мы твоего хозяина», — спокойным голосом ответил Иван. «Так и передай. Он не заботится об общинниках. За все деньги дерет и много обманывает. Почему мы должны за бесплатно что-то делать? Он нам ядра зверя даст из тех, что на всю общину выделяются? Нет, не даст. Его будет мало беспокоить, как мы проживем зиму». «Ну-ну», — буркнул бородач, и пошел вслед за наместником, который уже вышел за калитку, грубо пнув ее ногой. Когда парочка скрылась из глаз, Анна горестно вздохнула. «Что же теперь будет?» «Ничего не будет. Скоро снова придет, но на этот раз с деньгами», — сухо проговорил Иван и захлопнул дверь. Хватит нам всем перед ним стелиться. Не заслуживает он этого». Вскоре мы с Иваном и призраком направились в мастерскую. Мужчина всю дорогу молчал и что-то обдумывал. Мне даже показалось, он жалеет, что так обошелся с наместником. Из того, что я слышал и знал, наместник окружил себя самыми сильными людьми общины, в том числе охотниками. Их он задаривал и выделял все самое лучшее. Именно они были костяком его власти. Из памяти Егора я знал, что неугодные часто бесследно исчезали из Волчьего края. Люди шептались, что их попросту насильно отводили в дебри и оставляли там. Обычный человек не мог выжить в лесу, населенном кровожадными кратами. «Что на этот раз будешь делать?» — спросил Иван, когда я взял очередной кусок перламутровой древесины и принялся карандашом отмечать фигуру зверя. «Слона», — ответил, намечая расположение длинного хобота. «Удивительное дело», — проговорил он, когда я начал топором отсекать лишнее. «И как ты можешь по памяти делать таких сложных животных?» Я лишь пожал плечами. «Лично для меня нет ничего сложного в том, чтобы создать живого слона, не то что деревянного. Правда, селенок пока маловато, но это исправимо». «Лара, как бы мне ускорить подъем по уровням?» — мысленно спросил, когда отец переключился на свои дела и перестал обращать на меня внимание. «Мой доблестный рыцарь, твое восхождение возможно только при наличии свершений. Каждое выполненное задание повышает шансы перед переходом на следующий уровень». «Задание, задание, задание», — пробурчал недовольно. «Что еще я должен сделать, чтобы получить хотя бы третий уровень, а то энергии едва хватает на повседневные задачи?» «Получено задание «Восстановление земель». Если ты выполнишь его, то перейдешь на третий уровень своего развития», — терпеливо объяснила она. «Кстати, а что даст мне третий уровень?» — уточнил я и отложил топор в сторону. «Болванка готова. Впереди самое сложное». «Отважный воин, ты сможешь звать на помощь мелких животных, насекомых и других безобидных существ для разведки, передачи предметов или создания отвлекающего шума». «Погоди-ка, я ведь такое уже делал. Бабочка с духом по имени Аурелия Вентелия показала мне охотников, пока ее не съела птица». «Ты не прав. Тебе пришлось вызывать ее дух и лично просить об услуге. После получения третьего уровня тебе не придется тратить на это время и энергию. Любое мелкое существо будет беспрекословно подчиняться и выполнять твои приказы». «Теперь ясно. Я был доволен. Действительно очень удобно». Вдруг неприятно кольнуло в груди. Я вспомнил про росток. Ведь про него никому ничего не успел рассказать. «Скоро вернусь!» — выкрикнул и выбежал из мастерской. Призрак с радостным лаем бежал рядом, а я мысленно молился о том, чтобы росток не уничтожили. Если росток погибнет, дерево-мать больше не доверит мне свое дитя. Еще издали увидел во дворе бабку Авдотью. Она слонялась по огороду с лейкой. В груди неприятно защемило. А что, если она уже сорвала, смяла и выбросила росток? Не сбавляя шага, я влетел в калитку и помчался к грядкам. «Ты чего, словно ошпаренный, носишься? Случилось чего?» — прокричала бабка, когда я пробежал мимо нее и рухнул на колени у грядки с морковью. Фух! Росток был в целости и сохранности, и даже немного подрос. Старуха подошла ко мне вплотную и выжидательно уставилась сверху вниз. «Никогда не трогай этот росток, пожалуйста!» — выдохнув, указал на него пальцем. «Ты что ли посадил?» Она опустилась рядом и внимательно оглядела его. «Я?» «А я и смотрю, такой хороший, толстый стебель. Думала, сорняк какой-то, но решила у матери твоей спросить. А что это такое? Это кабачок, что ли?» «Вырастет, тогда и узнаем. А пока пусть никто его не срывает», — предупредил я. «Ладно, пусть растет. Вот бы моя капуста так же хорошо росла, а то листья такие чахлые, что качан вряд ли получится». Печально вздохнула она. «Вот как раз на ее капусте и других овощах и увидим, как дерево-мать поможет улучшить землю». Время было уже обеденное, поэтому бабка предложила поесть, на что я с готовностью согласился. Этому телу явно требовалось больше белковой пищи, поэтому я почти всегда был голоден. Надо бы сделать силки и поймать несколько птиц в дебрях, но как объясню, откуда их взял? На обед пришла Анна, которая была сама не своя и постоянно тяжело вздыхала. «Чего ты опять голову повесила? Случилось чего?» — участливо спросила Авдотья, накладывая в тарелке отварную картошку. «Да все про наместника думаю. Не надо было Ване с ним так разговаривать. Плохой он человек, дурной. Как бы очередную пакость нам не сделал», — вполголоса пояснила она. «Все правильно мой сын сделал», — резко ответила Авдотья. «Нечего перед наместником стелиться. Был бы хороший наместник, мы бы так плохо не жили. Еле концы с концами сводим. Толку от него никакого. Только о собственной шкуре печется, а на остальных по боку». Анна согласно кивнула, но продолжила вздыхать. Я понимал, что она наместника очень боится и презирает, и помнил ее взгляд и выражение лица, когда мы ходили помочь его работнику. В них было много отвращения и брезгливости. Перед тем, как Анна снова пошла на поля, я показал ей росток и попросил не срывать. Женщина пообещала не трогать и поразилась тому, что на их земле мог вырасти такой крепкий росток. Я лишь пожал плечами, ведь росток не имеет отношения к этой земле, его питает дерево-мать. «Слушай, Егорка, отнеси глухарю картошки. У нас осталось, а у него наверняка ничего не сварено», — сказала Авдотья, протягивая мне тарелку, обернутую полотенцем. «Хорошо, отнесу». Я велел призраку остаться дома, а сам двинулся к сторожке старика-глухаря. Тот, как обычно, сидел на крыльце и отмахивался от надоедливой мухи, в три раза больше обычной. «А, Егор, здорово!» — обрадовался он, увидев меня. «Ты что здесь делаешь?» «Картошки вам принес. Бабушка передала», — ответил я и протянул ему сверток. «О, еще горячая!» — обрадовался он. «А мне как раз сегодня пол-литра молока принесли. Вот я сейчас картошечку с молоком и наверну». Он зашел в сторожку и вскоре явился со стеклянной банкой, в которой плескалась мутная синюшная жидкость. Даже по цвету было понятно, что молоко очень скудное и нежирное из-за недостатка питания козы. «А ты будешь?» — предложил он, усаживаясь на ступеньку. «Нет, мы только что пообедали. Что вы решили? Будете наверх подниматься?» «Решил. Буду. Не знаю, что меня там ждет, но лучше проверить. Вернуться всегда успею», — твердо проговорил он. «Все верно», — кивнул я и опустился рядом. Старик густо посыпал отварную картошку солью и принялся есть, запивая молоком. Мы просто сидели и молчали. Каждый думал о своем. «Никитка мне вчера твою поделку показал», — подал он голос, когда все съел. «Зверя этого чудного, как его, не помню». «Жирафа?» «Да-да, жирафа. Ох, и искусник ты, конечно. Это же надо такую красоту из деревяшки сделать». Он одобрительно подсокал языком. «Руки у тебя, видать, из нужного места растут». «А?» — отмахнулся я. «Ничего сложного». «Для тебя, может, и нет, а вот для других будет очень даже сложно. Слушай, что я подумал». Он понизил голос и наклонился ко мне. «Скоро же караван с торгашами к нам приедет. Сделай-ка ты шахматы и попробуй им продать». «Шахматы?» — напрягся, пытаясь вспомнить, что это такое. «Игра такая, с фигурками. Сейчас покажу». Он встал и торопливо зашел в дом. Вскоре явился с книгой, которая называлась «Шахматные секреты. Первый шаг к победе». Книга была старая и потрепанная, рисунки внутри черно-белые. «Вот, глянь сюда». Он раскрыл книгу и ткнул пальцем в первую попавшуюся фигурку. «Эта фигура называется ладья. Нужно сделать их 4 штуки и 2 раскрасить белой краской, а остальные 2 черной. Все фигурки располагаются вот на такой доске». Он все говорил и говорил, показывая рисунки, а потом отдал книгу вместе с полотенцем и тарелкой. «Сделай полный комплект и попробуй продать торговцам. Если не возьмут, я тебя научу играть в эту игру. Говорят, она мозг развивает». Глухарь постучал себя крючковатым пальцем по голове. «Хорошо, попробую», — кивнул я, зажал все под мышкой и двинулся к мастерской. Идея, которую предложил глухарь, мне понравилась. Правда, древесины на все не хватит. А это значит, что завтра снова нужно наведаться в дебри. Наместник сидел за столом в окружении своих людей. Он позвал их к себе на обед, где угостил вяленым мясом и открыл бутылку крепкого вина, отложенного на такие случаи. «Придется заплатить сосунку за колодцы», — с недовольным видом сказал он и пригубил из стакана густую темно-красную жидкость. «Вместе с караваном могут проверяющие прибыть. Если узнают, что я до сих пор с колодцами не справился, могут и подвинуть». «Тогда надо заплатить», — кивнул Игнат. «Зазнались они слишком, эти державины. Ты же сам видел, как Иван со мной разговаривал. Будто я и не наместник вовсе, а местный дурачок». Он зло поджал губы. «Он всегда таким был. Никого выше себя не ставит», — подал голос Самат, молодой охотник. «Тогда надо проучить. Но только после того, как колодцы будут почищены». Подавшись вперед, проговорил наместник. «Им эти 100 рублей боком выйдут». Его люди согласно закивали и продолжили пить вино, которым их задабривали.